посвятил себя Христу. Какое это счастье, но знание легкий будет путь среди земных ненастей. И если станет очень грустно, тогда Иисусу пошлет поддержку пути. Не забывай ты о друзьях, они всегда с тобою. В молитвах тихих за тебя станет очень грустно, не будет сил вперед идти. Ты помолись тогда Иисусу, пошлет поддержку пути. Пусть ветры дуют все сильнее, Бог с тобою, Он защитит тебя в борьбе, покроет все с любовью. И если станет очень грустно, поддержку он пути. Если станет очень грустно, не будет сил вперед идти, ты помолись тогда Иисусу, пошлет поддержку он.